Глава 27. Механизм получения классов и специализаций реализован в Даяне Первой очень своеобразно, поскольку ограничений как таковых нет. Конечно, есть рекомендованные и уже давно себя хорошо зарекомендовавшие связки, общая направленность которых видна невооруженным глазом, такие как гном-воин, шахтер-ювелир или эльф-друид-травник-зельевар. Зачастую этот выбор делается для того, чтобы достичь самоокупаемости при игре соло. Но не удивляйтесь, если вы встретите вампира-ассасина с прокачанным целительством или друида, который окажется троллем с безобидной профессией палача. Из статьи в журнале Game Announcer. Наш панк снова смог меня удивить своим рациональным подходом и деловой хваткой. Выдав ему накануне 1000 золотых и поручив заняться закупкой недостающей экипировки, я совсем не был готов к тому, что как только откроются лавки Круадума, гному потребуется менее часа на выполнение задания. Я все больше и больше поражался умением этого странного гнома с замашками старшины какой-нибудь роты обеспечения, у которого мало того, что гвоздя не допросишься, так еще и рискуешь уйти без последних портянок. Несмотря на то, что он целую ночь не вылезал из общего зала трактира, глушая ль в одиночку, это не помешало ему слинять утром в ремесленный квартал, чтобы вернуться с гостинцами для всех. Первое и последнее, что он презентовал каждому из нас, дополнительный кожаный пояс. На 30 ячеек, полностью забитый алхимией и трудами каллиграфии неизвестных мастеров. Ремкомплект состоял из 12 флаконов зелий маны, столько же зелий на хитпоинты, 4 свитка воскрешения и 2 свитка телепорта. «А когда мы будем закупаться экипировкой?» С подозрением поинтересовался я, отчего тот слегка скривился, что меня несказанно удивило. «Деньги же есть. Можем себе позволить купить вполне приличный шмот». «Который тебе местные дельцы впарят по цене чугунного моста», – отрезал гном. «То, что у тебя есть деньги, это, конечно, круто. Но если хочешь, чтобы они и дальше были, то огромная просьба прислушаться к моим советам. Не веришь мне? У Димона спроси. Сейчас в попыхах мы не выберем хорошие экипировки, а только зря спустим золото. На то, чтобы найти что-то стоящее, нужно потратить не менее 2 суток, а их у нас как раз-то и нет. Поэтому мы обойдемся тем, что на нас, к тому же мы одеты далеко не в обноски». «В этих вопросах я всегда ему доверяю». Подошедший Димон внес свою лепту в спор, заставив мой уже открытый рот захлопнуться. «Утрамбовщик дело говорит, и пока еще не ошибался на моей памяти. Так что не буксуй, а лучше сделай так, как он советует. Хотя дело твое, деньги твои». «Хорошо, ну что же, послушаем более опытных товарищей. А охранных амулетов типа щита не было?» Гном с Димоном странно переглянулись. «А ты цену их знаешь?» «Ну, 200, максимум 300 золотых, если мне не изменяет память. А что?» «Не знаю, где ты их мог видеть, но, к твоему сведению, такие приблуды просто так не продаются. И чтобы приобрести что-то подобное, у тебя должна быть прокачана репутация до превознесения с узким списком вполне конкретных орденов или гильдий», — разъяснил мне утрамбовщик. «Просто так тебе такое никто не продаст». «Да что ж так сложно все», – возмутился я. «Уже и деньги есть, а все равно какие-то проблемы». «Белый, деньги здесь далеко не главное. Если бы так было, то уже бы пол Даяны мамкиных нагибаторов бегало. По брови заряженные баблом и топовым шмотом». «Проехали, ладно». «Нет и нет». Плавно съехал я с темы, из-за чего удостоился еще одного подозрительного взгляда. «С нашими связывались?» «Да, все на низком старте, ждут нашей отмашки. У меня получилось достучаться даже до Варувана», — кивнул Димон. «А он куда пропал, кстати?» «Да студент он, оказывается. Я так понял, что там родители шибко строгие. Пока наш Арсен Люпен не подтянул хвосты, его капсули на пушечный выстрел не подпускали», — ухмыльнулся утрамбовщик. «Ладно, по ходу дела разберемся. Я сейчас поднимусь к поляне, кое-что передам, и можно выдвигаться. Напишите, пожалуйста, остальным, чтобы через 15 минут были перед трактиром. Кто опоздает, сам себе телепорт оплачивает». «Рамон попросил передать это тебе». Я протянул девушке сверток. Взяв его в руки, она замерла на мгновение, а затем, порывисто отбросив ткань, застыла, впившись взглядом в блестевшие рукояти парных мечей Рамона. «Неужели он доверил их мне?» Голос девушки дрогнул. «Он сказал, что ты их достойна. Немного слукавил я, но оно того стоило. Поскольку Лиэль, сделав шаг, неожиданно порывисто обняла меня. Я от неожиданности застыл, не зная, как реагировать на такое несвойственное проявление чувств с ее стороны». «Задавишь, парня!» С улыбкой проворчала подошедшая Поляна. «Отпускай, а то он, бедолага, аж посинел». «Ой!» Девушка отстранилась и, смущенно пробормотав слова благодарности, шмыгнула в комнату. «Ты где так врать научился, касатик?» Всезнающий взгляд Поляны заставил меня смутиться. «Не мог Рамон сказать такого!» Тихо произнесла она, не сводя с меня глаз. «Вы ей только этого не говорите. Я протянул ей кошель с кристаллами. Это вам». «А мне что Рамон передал?» Усмехнулась она. «Я тоже достойна». Рамон был сдержан, но я точно уверен, что он очень скучает. И чтобы это заметить, мысли читать совсем не обязательно. «Как он?» Травница не спешила убирать кошель, зачем-то теребя завязки на нем. «Все хорошо. Тренирует новиков, ждет вас, переживает он. Сказал, что никого по вашу душу так и не было». Она вздохнула. «Хорошо, если так». «Поляна, нам нужно идти. Не знаю, насколько, но рассчитывайте, что нас не будет целый день». «Будьте осторожны». «За нас не переживай», — я понизил голос. «Как она?» Поляна меня поняла и, оглянувшись на дверь, также тихо произнесла. «Ее аура частично повреждена второй печатью. Если печать не убрать, то спустя седмицу последствия будут необратимы». «Мы снимем это тавро, я обещаю», — попытался как можно тверже произнести я. «У нас есть план», — травница спросила с горечью. «А ты понимаешь, что тогда тебе любой ценой придется посвятить алтарь Миордель? И ты это никак не обойдешь, если правда хочешь спасти Лиэль». «Я все понимаю», — улыбнулся я. «Но кто тебе сказал, что я на этом успокоюсь?» На площадь перед главным храмом Двуединого мы прибыли на 20 минут раньше. Повезло, что мои товарищи здесь уже бывали, иначе с телепортом могли возникнуть сложности. Если в Даяне Первой и существовали небоскребы, то они сейчас находились передо мной. Две огромные башни, увенчанные сферическими стеклянными навершиями, подпирающие шпилями свод бескрайнего неба, соединенные целой системой балконов, ажурных переходов, связующих башни между собой, образовывали единый уникальный ансамбль, против которого виденное мной урочище стража в Гарконской пустоши выглядело как маленький котенок на фоне взрослого льва. Наверное, я стоял, открыв рот, потому как был удостоен внушительного тычка в бок локтем от утрамбовщика. «Заканчивай ворон ловить! Ты мне лучше вот что скажи, красавец!» Он взял паузу, давая мне время сфокусировать свое внимание на нем. «А ты как собрался с рейдом идти?» «В смысле?» Я растерялся. «А что не так?» «Все не так. Ты в составе рейда когда-нибудь ходил?» Видя мое нахмуренное лицо, он вздохнул. «Дима, объясни ему». «Бляха!» Димон хлопнул себя рукой по лбу. «Я вообще об этом не подумал. Короче, Белый, делай что хочешь, но в рейд ты вступить не должен ни в коем случае». «Парни, если вы паритесь по поводу моих статов, то я их просто скрою. Никто ничего не увидит». «Нет, Вова, скрывать ты их мог в собственноручно созданном отряде, а сейчас ты вступаешь чужой, такой финт ушами не прокатит». «А что делать теперь?» Я растерялся. «Делай, что хочешь, но отмазка у тебя должна быть железобетонная. Нужно в реал, утюг не выключил, двоюродная тетя заболела, да что угодно». Минуту, я задумался, где срочно можно качнуться соло? «Решил не отстать?» Мгновенно просек гном. «Тебе лайт, стандарт или хард-версию на твой уровень?» «А сам как думаешь?» Мой рот ощерился в оскале. «Давай уже по полной». «Сам или с?» Утрамбовщик, понимающе усмехнулся. «Точно. А зачем мне идти самому, если я могу попросить Поляну или Эль?» «Спасибо, голова!» Хлопнув по плечу гнома, я заметил несколько вспышек телепортов, из которых начали появляться люди и нелюди. Дофийцы объявились. «Лока какая!» – поторопил я у трамбовщика. «Быстрее!» «Кроадум! Находите любой стационарный портал. Тебе нужна лока для 25-30 уровней». «Нет», – я перебил его. «Для 35-40-х». «Белый, ты! «Не спорь, говори, я дальше сам разберусь». «Гора Катамар, дорога к храму просвещения. Но тебя там склеят, ты не потянешь соло». «Все, удачи. Насчет меня придумайте, что наплести дофийцам. На связи». Не став слушать причитания гнома, я разломил свиток портала, чтобы через несколько секунд выйти в Круаддуми. «А куда белый делся?» – удивленно поинтересовалась подошедшая чакра. «Он утюг не выключил», – отмахнулся Димон. «У тети», – авторитетно добавил утрамбовщик. «У какой еще тети?» – опешила Валькирия. «Вы прикалываетесь?» «Так, соберитесь, наши все готовы. Где студент? Яхиль?» Лучший способ замять разговор – начать что-то выяснять на повышенных тонах и начинать командовать, чем с успехом и воспользовался Димон. «Через 2 минуты будут». Было заметно, что чакра немного расстроилась, вот только непонятно, отсутствием своего предмета повышенного внимания или тем, что ее не посвятили в то, куда этот предмет смылся в самый последний момент. Поляна с Лиэль согласились помочь безоговорочно. Хоть я и был уверен, что они не откажут, но все равно приятно, когда тебе бросаются помогать, только лишь услышав просьбу. Ни я, ни Поляна, а уж тем более блондинка, ничего не знали об этой локации. А рыскать по форуму в надежде прояснить ситуацию я счел нецелесообразным. Прибудем на место, там и посмотрим, что к чему. Дорога к храму просвещения представляла собой широкий извивающийся тракт, исполненный в виде горного серпантина, постоянно поднимающегося на вершину горы. То с одной, то с другой стороны встречались глубокие расщелины, поросшие чахлым кустарником. Но в целом дорога была сносная. И кого тут нужно фармить? Утрамбовщику я доверял, и в то, что он мог ошибиться, я не верил. Поэтому продолжал оставаться на стороже. Так, милые девушки-красавицы, порядок движения у нас будет следующим. Я иду впереди, разведывая обстановку, а вы сзади страхуете меня и прикрываете арьергард. Если что-то пойдет не по плану, вы уходите телепортом в Круаддум. Вопросы? А не слишком ли ты раскомандовался? Вот. Теперь я узнаю типичную Лель, с которой можно отхватить проблем, если пойти у нее на поводу и сразу не пресечь это своеволие. Скосив глаза на поляну, которая будто не услышала последней реплики, я заговорил, чеканя каждое слово. «А теперь послушай меня сюда, Лель. Или ты беспрекословно выполняешь мои приказы, что сейчас мне торжественно и пообещаешь, или я активирую портал в Круаддум, и чтоб духу твоего через 2 секунды здесь не было. Ты поняла?» «Ты...» Возмущенно задохнулась блондинка, а в ее глазах блеснули слезинки. «Да, я. И больше повторения той дичи, которую ты сотворила в схватке с серой стаей, я не хочу. Или мы команда, или мне такая помощь и даром не сдалась. У тебя 5 секунд на размышление. Время пошло». Бросив последнюю фразу, я медленно зашагал вверх, старательно прислушиваясь к происходящему сзади. Старательно не позволяя улыбке вылезть на лицо, я услышал сзади звуки шагов 2 пар ног. Параметр лидерства повышен, +1. «Ты сейчас прошел по самой грани, белый. Второй раз с ней такой номер не пройдет». Ощущение улыбки. «А вообще, молодец». Первая угроза обнаружилась буквально через 15-20 метров в виде чего-то крылатого и громкого, взлетевшего с ближайшего утеса. По мере приближения ко мне я понял, кем населена эта локация. Спасибо, гном! Гарпия. Вид обычный. Уровень 34. Издав противный визг, тварь спикировала на меня, видимо намереваясь наскоку покончить с наглым нарушителем границ ее обитания. С трудом, но мне удалось перекатом уйти с линии ее атаки. Жуткие когти уродливой птицы с лицом и телом старухи хватанули лишь воздух. Разочарованный визг гарпии оповестил о том, что сдаваться она не намерена, что только подтвердил ее повторный заход на второй круг. «Осторожно!» На запоздалый крик поляны я поднял руку, показывая, что у меня все хорошо. «Пока не вмешивайтесь, я попробую сам с ней справиться». С небес раздался хохот. А затем старческий голос проскрипел: «Справиться? Я выгрызу твою печень, жалкий дроу!» Твою медь! Тварь оказывается разумна. Не спуская с нее глаз, я ждал нового нападения. Гарпия не стала меня разочаровывать, повторив с точностью предыдущий маневр. В этот раз, перед тем, как уйти в кувырок, я метнул в приближающуюся с небес фигуру один из близнецов. И, кажется, попал. так как торжествующий крик сменился визгом боли. Посмотрев на шкалу ее жизни, с удовлетворением констатировал, что снес около 15% хитов. «Что ж ты так орешь, будто тебя кастрируют без наркоза?» Второй близнец устремился следом за первым, но успеха не достиг. Тварь успела закрыться крыльями, от которых мой эпик отскочил, как от бетонной стены, и в следующее мгновение гарпия атаковала. Нелепо взмахнув крыльями, она взлетела выше. В последний момент, заметив приближающиеся ко мне точки, я врубил боевой транс, но все равно уйти с линии удара до конца не успел. Плечо, грудь и бедро всадили ножи, а я заорал, как мгновение до этого орала гарпия. Получен урон 450 хп, получен урон 460 хп, получен урон 420 хп. Эта сука умела выстреливать перьями, которые при сильном взмахе срывались с кончиков ее крыльев. А вот это уже очень плохо, так как на мне был только костюм брони призрачного стража, а не полноценный металлический доспех. Мой костюм пробить не пробьешь, но вот болевые ощущения чувствовались в полной мере. Хорошо хоть не в лицо словил подарочки, иначе мне бы сразу каюк стал. Эх, сюда бы сейчас Димона с его луком. Он бы мигом из этой дряни сделал подушечку для иголок. Но толку сейчас мечтать о несбыточном. Будем обходиться тем, что есть. Аура страха. Внимание, аура страха не действует на данный вид противника. И здесь меня ждал облом. А тратить классовые умения с длительным откатом на эту мелочь не хотелось. Так как если мне не удастся справиться с гарпией без них, смысла двигаться дальше не будет. И если быть честным, не хотелось показывать тем, кто сейчас находился за моей спиной, что я беспомощен без их участия. Не прерывая боевого транса, я отслеживал каждый воздушный пируэт гарпии, которая даже не собиралась менять свою тактику, снова примерившись на новый круг. «Ну давай, попробуем тебя неприятно удивить, фея ты потасканная». В этот раз Крис я бросил с двух рук, а с перекатом повременил, вытащив из инвентаря мечи. В тот момент, когда лапы гарпии должны были вцепиться мне в скальп, резко пригнувшись, я бросился вперед, не забыв полоснуть мечами по ее незащищенному брюху. В этот раз крик был намного громче, а система зарегистрировала, что я умудрился отхватить у нее половину шкалы хитпоинтов. Предполагая, что перьями она выстреливает после каждого получения урона, я не стал останавливаться, а услышав сзади хлопок крыльев, резко ломанулся в сторону, стараясь максимально выйти из зоны вероятного поражения. Да, сработало. Кто молодец? Я молодец. С торжеством бросив взгляд в сторону своих спутниц, я пропустил новую атаку, которая чуть не превратилась для меня в последнюю. Хитрая гарпия, даже будучи раненой, не утратила трезвости мышления и продемонстрировала мне совершенно новый финт, которого я совсем не ожидал. Хлопок крыльев, который я принял за навык стрельбы перьями, таковым не являлся. Вместо этого гарпия, используя силу взмаха, просто бросила свое тощее костлявое тело вперед и вцепилась мне в спину когтями, не давая сделать новый кувырок. Признаться, когда я почувствовал, что меня схватили, а мои ноги болтаются на высоте в полметра от земли, первой мыслью было «все, отбегался». Но потом мое тело среагировало странным образом. Буквально на автомате я сотворил прокол мглы, переместившись гарпии за спину, оказавшись немного выше, но настолько, чтобы падая вонзить оба близнеца ей в район ключиц, оседлав при этом крылатую нежить, крепко сжав коленями, будто на родео. Потом я не мог вспомнить, как мне удалось на автомате убрать жало и шило в инвентарь и вооружиться близнецами, при этом четко просчитав, куда мне требуется переместиться. Так я и застыл, шлепнувшись задницей о камни с крисами в руках и совершенно растерянной рожей. Так как сдвоенный удар оказался для гарпии смертельным, что она и подтвердила, рассыпавшись искрами и оставив после себя выстраданный лут. Получено. Кремниевое перо гарпии. Одна штука. Один золотой, две серебряных. 1400 очков опыта. Впечатляет. Подошедшая Лели сдала смешок. А обязательно было на ней кататься? Можно подумать, что ты справилась бы лучше. Поднявшись с земли, ответил я на ехидный комментарий. Нет. Призналась девушка. «Не лучше, намного лучше». Блондинка потянула из-за спины мечи. «Смотри и учись». «Не дури». Крутанув в руках мечи, будто привыкая к балансу, Лея легким шагом двинулась дальше. «Это может плохо закончиться». С беспокойством протянул я, не сводя взгляда с удаляющейся девушки. «Я разделяю твое беспокойство, но ее на это учили. И вместо того, чтобы показывать свое геройство, Лучше бы посоветовался с ней», – осадила меня травница. «Я что-то совсем запутался. Но ты же сначала одобрила мое указание. Ну, когда я приструнил Лиэль. Моему удивлению не было предела. А теперь говоришь, что я должен был посоветоваться?» Перестав понимать, что от меня хотят, я невольно остановился. «Смотри». Вместо ответа она вытянула руку в сторону девушки, которая успела удалиться на добрых 20 метров. «Блин!» – выкрикнул я, собравшись броситься туда, где на блондинку спикировало сразу две гарпии, но был остановлен вцепившийся в предплечье довольно сильной хваткой поляны. «Стоять, я сказала!» – прошипела она. А тем временем события впереди принимали неожиданный поворот. Уклонившись от одной атаки гарпии, Лиэль встретила вторую прямым уколом в грудь, тут же пригнувшись до воротом от бедра, вскрыла твари горло левым клинком широким замахом, будто красуясь. Вторая гарпия только заходила на новый круг, а ее товарка уже рассыпалась искрами. Спустя несколько секунд вторая гарпия повторила участь первой, с тем отличием, что вместо разрубленного горла она лишилась головы. Вся схватка заняла не больше 15 секунд. Пока я стоял и пытался осознать то, чему только что стал свидетелем, поляна заговорила. «Быть лидером не означает умение отдавать приказы и следить за их беспрекословным исполнением. Быть лидером не означает, что ты должен лично грудью бросаться на вражеские копья и беречь свой отряд. Понимаешь?» Она чеканила слова, вбивая их как гвозди. «Ты не сможешь всегда защищать всех. Быть лидером – это четко представлять возможности своего отряда и умело их использовать в бою и в жизни. Мои, ее возможности. Грамотный командир не тот, кто командует и больше всех орет, а тот, за которым твои бойцы чувствуют себя нужной частью отряда». Вот уже в который раз травница использует мои ошибки, чтобы потом ткнуть меня в них носом, указав на конкретном примере, чего мне не следовало делать. «А почему нельзя было это сказать раньше?» «Так намного доходчивее. Или ты будешь спорить?» «Не буду. Уязвленное самолюбие – лишь малая плата за хороший урок. Я понял». «Все прямо вот так и понял?» – изумилась Поляна. «Да. А еще понял, от кого Лиэль переняла некоторые черты своего поведения. Не приминул я отыграться, подпустив шпильку». «Поумничай мне еще!» – огрызнулась травница. «Вы стоите друг друга. Иди лучше вон, помоги девушке». «А что ей помогать? Она вроде справилась». «Иди», — сказала. Это было красиво. Мой комплимент, несмотря на свою неуклюжесть, достиг цели, и маска безразличия на лице девушки на миг дрогнула. «Научишь?» «Гарпия, скальная нежить. Нападает поодиночке редко, так что тебе повезло, что она не увидела в тебе серьезного противника. Обычно их от двух и больше. Основные умения – удар когтями из пике и выстрелы перьями. Не очень умны, но речевым аппаратом владеют. Уязвимые места – грудь, шея и голова». «Откуда ты все это знаешь?» – изумился я. «Гарпии же не водятся в Горконской пустоши». «Зато там водится мой отец и три толстенных тома бестиария с описаниями всевозможной нежити», – проворчала Лиэль. «Не переживай, тебя это тоже ждет». «В смысле?» – насторожился я, но девушка проигнорировала вопрос. «Игроки твой фазер, чакра, утрамбовщик покинули ваш отряд». «Ага, значит, у них тоже все началось. Это радует. Если мне так никто и не написал, значит, ребята все-таки нашли, что сказать, чтобы оправдать мое отсутствие. Самое правильное, что я мог сейчас сделать, это подозвать своих спутниц и честно спросить у них совета по тактике дальнейшего продвижения к вершине горы». Тактика оказалась простой до безобразия. Мы с Лиэль, двигаясь в авангарде, взяли на себя правый и левый секторы соответственно. Крисами мне посоветовали не пользоваться, поскольку с одного броска я гарпию не завалю, а вот взбешенная тварь вполне угостит нас острыми перьями. Поэтому мечи и только мечи, тем более, что мне нужно к ним привыкать. Еще одним важным уточнением было то, что при атаке нескольких гарпий усилия следует сосредотачивать только на одной, продолжая уворачиваться от остальных. Так как если не удалось убить гарпию с одного-двух ударов, пиши пропало. Травница в это время страховала нас сзади, следя, чтобы нежить не нападала из-под тишка, но в основном ее помощь была не нужна. Так мы и двигались, истребляя мерзких крылатых старух, потихоньку зарабатывая опыт. Цели максимально прокачаться у меня как таковой не было. Все было намного прозаичней. Мне нужны были мои заблокированные очки характеристик. Навязчивую мысль о том, чтобы быстренько качнуться до 35 уровня, пришлось отбросить, так как спешка может выйти нам боком. Почему именно 35? Потому что это мне даст очередной алмаз, которых у меня станет уже 2. А 2 алмаза – это именно столько, сколько требуется на усиление мечей. Но как бы меня ни раздирало любопытство касательно скрытых свойств клинков, пришлось поумерить свой пыл. Всему свое время. По моим подсчетам, мы потратили около 4 часов, чтобы добраться к вершине, где виднелся храм просвещения. Несмотря на громкое название, строение меня не впечатлило. Храм был похож на обычную двухэтажную китайскую пагоду, которую я сотни раз видел на картинах. Странно, что во время нашего восхождения нам не попалось ни одного фармящего игрока. То ли Лока не сильно популярна, то ли игроки предпочитали прокачиваться на более покладистых монстрах, нежели гарпии. Признаться, в первый час я немного дулся на гнома. Он что, не мог подсказать более простую зону? Ну правда, гарпии были довольно неудобными противниками для моего класса, поскольку здесь нужно или щеголять в доспехах, или просто не подпускать этих тварей близко, загодя расстреливая их стрелами или заклинаниями. Поразмыслив, я понял, что гном назвал наиболее удобную зону прокачки для себя. Конечно, он как консервная банка упакован в латы. Не то что когтями или перьями, тараном не прошибешь. Но как ни странно, я втянулся. Особенно после того, как спустя час взял 30 уровень и забросил 2 очка в силу и 3 в ловкость, что почувствовалось сразу. И хоть мне приходилось применять боевой транс, но уворачиваться от атак монстра стало немного легче. Да и урон повысился. Владение мечами достигло 21 единицы. Но в этом случае это так и осталось циферками, разве что немного увереннее стал наносить колющие и рубящие удары, так как теперь мечи не норовили выскользнуть из ладони или чиркнуть друг от друга. Вообще не представляю, в какую я превращусь машину смерти относительно других игроков, если научусь владеть клинковым оружием хотя бы в половину от умений Лиэль. Точность и изящество ее ударов просто завораживало. Ни одного лишнего движения или неправильного шага. Казалось, что девушка просто выполняет разминочное упражнение с оружием, а гарпии сами героически подставляются под смертельный танец стали. Спустя 2 часа я апнул 31 уровень, снова вложив очки в ловкость и силу по той же схеме. Искренне надеюсь, что пока мой уровень владения мечами остается на уровне баран с тригонометрической линейкой, я смогу компенсировать это точностью уколов и своевременностью ухода с линии атаки. И вот вершина. На площадке перед храмом царило оживление. Снующие туда-сюда игроки, торговцы всевозможного барахла, завидя нашу процессию, тут же подскочили 2 игроков. «Сколько времени потратил на подъем?» Без предисловий обратился ко мне кобальт с ником по рублю. «А тебе что за печаль? Церемониться я не собирался. Ну а что? Первый раз меня видит? Ни привет, ни здрасте». Вот прям бросился ему докладывать что да как. «Вообще без разницы», – ничуть не смутился по рублю. «Просто ты фармил гарпий, а с них падают перья. Могу купить по хорошей цене». Он широко улыбнулся, выставив на обозрение чистокол мелких клыков. «Ну, так что?» «А зачем они вообще нужны?» Я решил не торопиться с ответом. «Ну, вообще, они полезны только тем, кто качает алхимию. С них зелья делают». По рублю замялся, а я понял, врет. «И всего-то? А что по цене? За сколько возьмешь?» Продавать я, разумеется, ничего не собирался. «Да, по 5 медиков за штуку заберу». Он встрепенулся. «А сколько у тебя?» «Извини, но нет». «Плюс, мне кажется, что с ценой ты немного напутал». Обломал я ушастого кобальда, навострившегося уже облапошить наивного чукотского мальчика. «Самому нужны». «Мегавайт. Где используются кремниевые перья?» «Утрамбовщик». «Много нападало». «Мегавайт. Чуть больше 500». «Утрамбовщик». «Ты что, с пулемета их там расстреливал?» «Мегавайт. Давай по делу. Тут уже прикопались ко мне. Хотят купить по 5 меди за штуку». «Утрамбовщик». «Шли нахер сразу! Надеюсь, ты не согласился?» «Мегавайт. Короче». «Утрамбовщик. За храмом есть данж. Пропуск туда только если в инвентаре имеется 100 перьев. Только не вздумай соваться. Тебя вынесут оттуда. И девок сольешь зазря». «Мегавайт. Такой сложный?» «Утрамбовщик. 50+. И группа от 5 участников. Оставь перья, сами потом используем. Говорят, толковый данж». «Мегавайт. Окей, СПС». И тут в дело вступил второй, до этого просто стоявший в стороне, но старательно прислушивающийся к разговору. «А ты чё такой борзый? Думаешь, если у тебя непись 60+ за спиной, то можно хамить людям?» «Людям?» – я расхохотался. «Это мне говорит кобальт и тролль?» – откровенно стебанул я начинающих гопников. «А вы всех так разводите? И как, работает?» Заговорщически подмигнул я, сбросив шумомаску дружелюбия по рублю. «Короче так, или ты сдаешь нам сейчас все перья, или у тебя будут проблемы», – злобно ощерился мелкий. «У тебя все равно их здесь никто не купит, пока мы здесь». Он надменно задрал подбородок, продолжая сверлить меня взглядом. «Да ладно, неужели гангеры? Вот так тупо, не обращая внимания на остальных игроков? А если их сдадут?» Какая-то странная ситуация складывалась. Я осмотрелся. На площадке не было никого, кто превышал бы по уровню поляну. Самый большой уровень имел этот тролль, 46-й. Интересно, на что они надеются? То, что у меня уровень ниже, чем у них, так это не проблема. А теперь послушайте то, что скажу вам я. Сейчас ты, крысеныш мелкий, забираешь отсюда своего тугодума телепузика. И в ту сторону опешившего тролля, я снова перевел взгляд на кобальда. И валите отсюда нахрен строевым шагом, чтоб аж пыль столбом. Это понятно? Брысь отсюда. Аура страха. Ты труп, выплюнул кобальд. Сам напросился. «Ой, боюсь, боюсь». Проигнорировав этих джентльменов удачи, я двинулся дальше, по ходу дела отмечая окружающую обстановку. Подойдя к одному из торговцев, я ради интереса поинтересовался. «Перья с гарпий принимаешь?» Торговец повел себя ожидаемо. Бросив взгляд мне за спину, он тихо заговорил. «А что с теми? Не договорился?» «Да это разводило какие-то. Послал я их». «Это ты, конечно, зря. Они сейчас дружков приведут, будут ждать вас где-нибудь на спуске. Они вроде как с каторжанами знаются, вот и трясут всех безнаказанно». «А вы чего терпите тогда? Что, другого места для торговли нет?» Я был удивлен. «Если бы все так просто было», – он вздохнул. «Здесь же данж находится, а в нем с рейд-босса инструмент хороший падает, как раз для моей профессии. Вот только проходить его нужно, пока не набрал 45-й уровень». «Ну так проходил бы». «Данж под каторжанами, и просто так туда не попасть. А если сунешься туда, от клановых точно проблема гребешь». «Стоп!» Не увидев связности в логике изложения, я продолжил расспросы. «А как данж связан с тем, что вы должны терпеть этот беспредел? Связи не вижу». «Мы платим процент с торговли за то, чтобы нам позволили накопить перьев». Как маленькому попытался он объяснить. «А у тебя будут проблемы». «Да какие проблемы?» – воскликнул я. «Мы сейчас просто уйдем отсюда порталом и поминай, как звали. Тоже мне проблема». «А, вон оно что!» – погрустнел торговец. «Теперь понятно». «Что понятно-то?» «Понятно, что ты не в курсе, что возле инстансов порталы не работают». Вот теперь все стало на свои места. Выход здесь один. Снова пилить на спуск. А там нас уже будут ждать. «У меня есть информация», – внезапно проговорил торговец. «Интересно». «Что за информация?» 10 золотых. «За эту сумму ты мне хочешь продать карту золотого прииска?» Насмешливо произнес я. «Ты заодно с этими? Дожимаешь тех, кто послал в пешее эротическое вон те гоблинов?» Покрутив головой, констатировал, что преснопамятные разводилы куда-то испарились. «Нет уж, спасибо, обойдусь». «Ну, если тебе не интересно, кто тебя будет ждать внизу, тогда иди». Игрок пожал плечами. «За 10 золотых можно зеленую шмотку купить. Я уже понял, что платить придется. Предупрежден, вооружен». «Мне кажется, что шмот на тебе стоит больше», – парировал торговец. «Но это не значит, что я его должен покупать вторично. Ну ты и хапуга». Я отчитал положенное и поторопил. «Ну?» «Скорее всего, тебя встретят эти двое со своей группой поддержки. 2 ассасина 40-го и 49-го, маг 50-ка и Хила. Если ты подумал, что Хила имя целительницы, то спешу тебя разочаровать. Хила – демонолог, уровень 53-й, может 54-й». «Вообще великолепно», – я сник. «И что теперь делать?» «Только бросать неписи и переноситься кольцом в личную комнату. Других вариков нет». Отойдя в сторону, я объяснил всю ситуацию Поляне и Лиэль. но вопреки моим опасениям они меня поддержали. Поляна сдержана, а вот блондинка была готова голыми руками рвать наглых разбойников, посмевших им угрожать. Понятно, что я не мог бросить их здесь. Женщин видели со мной, поэтому я был на все 100 уверен, что ганкеры, не достав меня, обязательно отыграются на них. Этого я позволить не мог. Мегавайт. Димон, вы скоро там? Твой фазер. Соскучился. Мегавайт. Да нет, мы тут походу на ганкеров попали. Твой фазер. Насколько серьезно? Мегавайт. Ну так, приятного мало. Варлок 54-й. Два сина 40-й 49-й, маг 50-й и две сороковки. По виду не понять. Шматье у последних нубское. Твой фазер. Писец, нам еще часов 5-6 здесь. Мегавайт. Ладно, придумаю что-нибудь. Твой фазер. Дождись нас, сам не суйся. У меня мелькнула одна хорошая идея. И если получится ее реализовать... Мне вспомнилось, как нас зажали на площади и чуть не слили Лиэль посредством вызванного амулетом высокоуровневого паука. Кажется, я знаю, как мы сейчас поступим. Помимо моей воли, губы расплылись в торжествующей улыбке, и я подмигнул Лиэль. Ну что, повоюем?